Глава 24. Неожиданный поворот. Адриан. «Нет, ты только погляди», — фыркал под ухом Дрейк, стоя рядом со мной. «Правда, приехали, ни стыда, ни совести». Он до последнего надеялся, что семейство Тиверонов не появится на балу. Но нет, надежда молодого графа не суждено было сбыться. Это бесстыжее семейство вплыло в бальный зал с такими невозмутимыми лицами, словно ничего и не произошло вовсе. Будто не от них отказалась племянница барона, судьба которой до сих пор так никому не известна. Нужно было видеть, как Тиверонов встретили приглашенные. Осуждением во взгляде, а кое-кто и вовсе смотрел с ничем не прикрытой неприязнью и брезгливостью. Семью барона здесь не ждали и были явно не рады ее появлению. Мы с Дрейком стояли в стороне и наблюдали, как гости шушукаются за их спинами и отходят подальше, когда баронесса Тиверон и ее дочь подходили, пытаясь завести беседу. Они пытались держать лицо, но удавалось им это с огромным трудом. «Глаз с тебя не сводит, бесстыжие», — вновь зашипел мне на ухо Дрейк, имея в виду Киору, в сторону которой я даже и не собирался смотреть. «Мне все равно», — пожал я плечами. Помолвка не состоится, и это главное. «Вырядилась, как не пойми кто», — продолжал комментировать друг. «Она что же, все украшения в доме на себе нацепила?» «Хотя не все», — хмыкнул он следом. Ее матушка, судя по всему, обвешала себя второй половиной. Гости почти все были в сборе. Зал пестрил от ярких нарядов знатных дам. Ведь каждая пыталась выделиться, чтобы привлечь внимание к себе или своей дочери. Балы — это отличный шанс найти супруга или зятя, а ведь искали, как правило, дамы. «Что-то Лории не видно», — вздохнул Дрейк, своими словами вызвав у меня улыбку. «Понравилось чувствовать себя дождевым червем, на которого она мысленно наступает носком своей бархатной туфельки?» Глаза Дрейка прищурились, а я улыбнулся шире, замечая, как одна из молодых барышень улыбается мне в ответ. Кашлянув, я поспешил отвернуться и сделать вид, что не заметил случившегося, дабы избежать недоразумения, которое с легкостью могло вылиться в очередную помолвку. «Так тебе и надо», — съехидничал Дрейк. «Что-то в этот раз столько молодых дам собралось. Куда ни посмотри, везде они». Матушка постаралась. Со стороны друга долетел измученный вздох. «Так что, если хочешь уйти отсюда холостяком, будь осторожен». Я отыскал взглядом хозяйку дома, графиню Давьер, возле которой стояли дамы благородных кровей. Они что-то обсуждали, и даже не стоило иметь определенных способностей, чтобы понять, кто именно является объектом их обсуждения. Тиверон. «На их месте я бы покинул бал, чем так позориться», — произнес Дрейк. «Их все сторонятся, а они...» «Они понимают», — продолжил я, «что если сейчас уйдут, то публично подтвердят свой позор. Поэтому будут здесь до последнего, поверь». В бальном зале, что был украшен, как и полагается, звучала приятная музыка и слышались приглушенные голоса. Мужчины разговаривали на свои темы, изредка ударяясь бокалами, в которых плескалась рубинового цвета жидкость. А барышни обсуждали последние сплетни и наряды присутствующих. Все как и всегда, за исключением напряжения. Оно так и висело в воздухе, ведь среди нас находилась семья, которую все избегали, обходя стороной за несколько метров, словно прокаженных. Я видел, что моя несостоявшаяся невеста находится на грани. Она готова была разреветься в любую секунду. Ее матушка с трудом сдерживала рвущуюся наружу ярость. А барон Тиверон до побелевших костяшек сжимал на балдашник своей трости. Он пытался делать вид, что все в порядке. И абсолютно не беспокоит такое к себе отношение тех, кто до недавнего времени улыбались ему и его семье, обмениваясь любезностями. Было ли их жаль? Я не мог ответить на этот вопрос, потому что не обладал всей необходимой информацией. Мне почему-то казалось, что у семьи барона рыльца в пушку. Иначе такого с ними не произошло бы. Не приедет, что ли? Уже в который раз вздохнул Дрейк. Он то и дело поглядывал на двустворчатые резные двери, за которыми находился распорядитель бала, объявляющая прибытие гостей. Скоро начнутся танцы. Мне вот интересно. Я посмотрел на молодого графа. Ну, приедет она, и что дальше? И ничего. Пожал плечами Дрейк, намеренно поворачиваясь спиной к дочери виконта Ривида, что не сводило с него глаз. Просто волнуюсь, чтобы Лория не закатила скандал при всех. Не верю я, что она так легко смогла меня забыть. Похоже, я не смог сдержать улыбку. Чьё-то самолюбие действительно задето. «Не неси чушь», — зашипел молодой граф. И как раз в этот момент до нас донёсся голос распорядителя бала. «Прибыл виконт Оберон с дочерьми». «Дочерьми?» — удивленно вскинул бровь Дрейк. По залу поползли шепотки непонимания. Ведь каждый присутствующий знал, что у виконта Оберона только одна дочь. Все устремили внимание на двери, которые медленно распахнулись, являя нам лорда и двух девушек, что, стоя по разным сторонам, опирались на его согнутые в локтях руки.